Все время в Аничковом дворце стоит караул лейб-гвардии Павловского полка. Мы слышали, что тотчас после катастрофы 1 марта командир Павловского полка Шмидт, взяв из казарм роту в полном составе, бегом явился в Аничков дворец, чтобы охранять государя-наследника и его семейство. Сам генерал не оставлял дворца в течение 2 суток. Сын Отечества 11 марта. Газеты сообщают, будто бы в клинику профессора душевных болезней Мережевского за последние 3 дня поступило около 10 человек больных, внезапно помешавшихся, видя все, что в настоящее время в Петербурге натворилось. Порядок. 8 марта. Все фабрики и заводы, находящиеся на Выборгской стороне, за Московской и Нарвской заставами, приостановили 6 марта на 2 дня работы свои, дабы дать возможность рабочим присутствовать в церквях при совершающихся ежедневно панихидах по почившему государю. Петербургская газета 7 марта. Все питейные дома и портерные вечером 1 марта были закрыты, и нельзя не признать эту меру вполне разумной, так легко могли произойти буйства. Нам сообщают, что на Дворцовой площади в 3:30 дня 1 марта толпа бросилась на 2 человек с криком «Держи! Бей!». Затем раздались раздирающие вопли истязуемых. Кто они были и остались ли живы, не удалось узнать. Порядок 4 марта. Юнкер конвоя Койтов после катастрофы находился на площади Зимнего дворца, где около 3 часов ему удалось спасти от ярости толпы 3 личности, вызвавшие подозрения своими замечаниями. Откуда-то нашлась уже веревка, на которой хотели повесить на фонаре этих субъектов, но их успели вовремя загнать во двор главного штаба, и они платились только боками. Порядок 6 марта. К появившимся сообщениям о народной расправе мы можем добавить еще следующие 2. Один из университетских студентов был 2 марта у Зимнего дворца. Почему-то на него народ обратил внимание и хотел бить. Тогда молодой человек сказал, что он не студент. «Перекрестись!» Студент перекрестился, и его оставили в покое. Другой случай был на Невском проспекте, на углу Троицкого переулка. Один из типографских работников ударил несколько раз слушательницу женских курсов, которая вышла из квартиры. Она вскочила на 1-го попавшегося извозчика и приехала на курсы, где сейчас же упала без чувств. Многие из студентов приняли все меры, чтобы не вовлекать народ в ошибку. Одни оставляли дома пледы и форменные фуражки, другие снимали очки, заботились о внешности, студенты подстригали волосы, женщины закутывали голову в платки. Рассказывают, что многие продавали пледы по самой дешевой цене. Петербургская газета 15 марта. Отклики на 1 марта 1881 года в революционной заграничной печати. Набат Ткачева, номер 1 от 20 июня 1881 года. Казнь официального представителя правительствующей, то есть грабительствующей шайки народных эксплуататоров и палачей, повергла злодеев в неописуемый страх и трепет. Боязнь за свою жизнь и предчувствие близкого, беспощадного народного суда окончательно свели их с ума и заставили их, очертя голову, броситься в засасывающий омут такого дикого варварства, такого самодурного произвола, такого идиотического террора, которые даже в незлобивых сердцах самых верноподданнейших их верноподданных невольно вызывают чувство ужаса и омерзения. Таковы в общих чертах главнейшие и наиболее бросающиеся в глаза благие, то есть благие, конечно, лишь для друзей, а не для врагов народа, результаты событий 1 марта. Не ясно ли, что они не только вполне оправдали, но даже превзошли самые оптимистические надежды и самые смелые ожидания наиболее убежденных революционеров? Казнью палача революционный терроризм в самое короткое время сделал то, чего при других способах и приемах революционной борьбы мы не могли бы добиться в течение десятков, сотен лет. Дезорганизовав, дискредитировав в глазах всех честных людей правительственную власть, он привел к брожению, он революционизировал общество снизу и доверху. «Ле револт» Петра Кропоткина, номер 2, 18 марта 1881 года. Какое же значение будет иметь событие 1 марта? Конечно, нечего надеяться, что Александр III изменит политику своего отца. Всем известен властный и ограниченный характер нового царя. И кроме того, мы знаем, что всякий самодержавец всегда стоит и будет стоять на страже интересов правящих классов, в данном случае русского дворянства. Значение событий 1 марта важно не с этой точки зрения. События на Екатерининском канале имеют для нас большое значение прежде всего, потому что это событие нанесло смертельный удар самодержавию. Престиж помазанника Божия померк перед простой жестянкой с нитроглицерином. Теперь цари будут знать, что нельзя безнаказанно угнетать народ, нельзя безнаказанно попирать народные права. С другой стороны, сами угнетаемые научатся теперь защищаться. Как бы то ни было, первый удар, и удар сокрушительный, нанесен русскому самодержавию. Разрушение царизма началось, и никто не сможет сказать, когда и где это разрушение остановится. События 1 марта — это огромный шаг грядущей революции в России, и те, кто подготовил и совершил это дело, запечатлевшие своей кровью этот подвиг, не напрасно принесли себя в жертву. Отклики зарубежной печати и общественности на события 1 марта 1881 года. «Таймс», 14 марта 1881 года. Народ работает при неблагоприятных условиях, поздно вступившего на путь цивилизации. Низшие классы едва ли ушли дальше в развитии, чем английские крестьяне времен Алой и Белой Розы. И рядом с этим тысячелетним раем самозванных реформаторов повседневные столкновения с продажностью и тиранией чиновников, с полицейским шпионством, тайными арестами и произвольными наказаниями, со страхом невинных и безнаказанностью невиновных. Из всех предрассудков, вынесенных из детства, сохранился лишь один, что царь не только номинальный, но и действенный глава правительства, и что удар, нанесенный ему, может исправить что-то в том зле, которое правительство причиняет народу. Властелин 80 миллионов людей, с миллионом солдат, убит в своей столице в день воскресного отдыха и вопреки беспримерным предосторожностям. Чего теперь можно ждать от перемены на троне? Александр II после 13 месяцев спокойствия мог бы сделать либеральные уступки, но может ли Александр III ответить именно убийству отца? Ревюблю, номер 35, 14 марта 1881 года. Петербургская драма потрясла весь мир. Зловещие глупцы, которые хотят скрепить своей подписью «это мене, факел, фарес», написанные нигилистами кровью, такие же сумасшедшие, как и те, которые думают извлечь из этого убийства императора аргумент в пользу монархии. Перед этой катастрофой надо остановиться, как перед взрывом вулкана, феномен ужасный, зависящий от свойства почвы, из которой он произрастает. Нельзя из него делать ни угрозы, ни урока, ни примера, ни для кого. Здесь Русью пахнет, вот и все. Но если есть еще возможности цареубийства в Европе, если даже республики могут иметь своих свирепых сумасшедших, как это показало убийство президента Линкольна, то это покушение, предшествовавшими обстоятельствами, еще более чем своей жестокостью, остается фактом исключительным, устрашающим для России, но только для России. В одном Париже в годовщину коммуны было устроено 28 революционных банкетов. На многих Рысаков был провозглашен почетным председателем. Почти на всех банкетах прославлялись русские социалисты, и их пример признан достойным подражанием. 4-16 марта в Париже были расклеены прокламации с поздравлениями русских социалистов и восхвалением их мужества и энергии. Полиция срывала эти прокламации. В Чикаго собрался 2000-й митинг, приветствовавший цареубийство. В Нью-Йорке и других городах происходили подобные же митинги. В Лондоне журнал «Свобода» 7-19 марта вышел широкой красной полосой и крайне революционной статьей по поводу петербургской катастрофы. Редактор «Моста» арестован за эту статью.